Глава 14. Костя. Да откуда они все время берутся, эти три беременные клуши? Юлька, Соня и Яна. Постоянно вертятся где-то рядом. Помешали мне как следует занырнуть в Никино декольте. Притащились и угощают мою развязную училку тортом. «Юля, мне перед тобой так неловко», — внезапно произносит Ника. «Почему?» «Из-за Миши». «Проехали», — говорит Юлька. «Правда? Забыли?» «Ну, конечно, мы с ним уже женаты, а ты с Костей». «Я?» Ника таращится на меня, мы сидим рядом на диванчике. Моя рука у нее на коленке, а должна быть выше и глубже. И не рука. Хочу драть ее, как козу. Жестко, мощно и до утра, чтобы она стонала до хрипоты и шептала мое имя. И просила еще, и умоляла прекратить, потому что она больше не может кончать. Ну ладно, это мы успеем. Пусть она сначала хоть тортика поест. А то жахнула бокалов 5 ядерной настойки без закуски. Сначала ее как будто развезло, а сейчас ничего, бодрячком, только глаза сумасшедшие. Заводят нереально. Она позволяет мне себя лапать, и это кайф. Вот только здесь, среди гостей, это не очень удобно. Девчонки, наконец, свалили, мы с Никой дружно выдыхаем. Я обнимаю ее, она снова забирается мне на колени, в нос ударяет сладкий будоражащий аромат. «Моя ягодка», — срывается с губ. «Клубника?» — серьезной учительской интонацией спрашивает она. «Вишенка». «Вишня кислая?» «Тогда малинка». «В малинке противные косточки». «А какая ты ягодка?» «Я маленький сладкий арбузик». «Ты знал, что арбуз — это ягода?» Она хохочет, у меня стояк. Она треплет меня за уши, я целую ее голые плечи и ныряю носом в декольте. «Как приятно!» — шепчет Ника. «Пойдем отсюда». Я вскакиваю с дивана и тяну ее за собой. «Куда?» «Туда, где можно заниматься еще более приятными вещами». «Какими?» «Арбузик, не тупи». «Лопать пузырьки?» — серьезным видом произносит она. «Какие нахрен пузырьки?» — офигеваю я. «Целлофановые». «Мля, какие извращенные у девчонки представления о приятном. Мы уже почти ушли, но застряли в дверях, потому что тут, блин, конвой». «Стоять!» Юлька преграждает мне путь, а рядом еще две беременные клуши. Я их боюсь, если честно. Мне кажется, они заразные. Распространяют вирус беременности. «Кыш!» — машу я на них рукой. «Куда собрался? Не ваше дело». «Некрасиво уходить со свадьбы, не попрощавшись», — произносит Юлька. «До свидания», — говорю я, и пытаюсь протиснуться сквозь пузатую шеренгу. «А она останется». Яна задерживает Нику. «С чего это?» «Она пьяная». «И что? Я тоже пьяный». «И что ты собираешься с ней делать?» «Что, блин, за допрос? Посмотреть хотите? Ей точно понравится, клянусь, своим хвостом». «Ты козел, а не кот», — выдает Юлька, самая бойкая из них. «Пофиг», — отзываюсь я. «Она тебя завтра возненавидит». «Пофиг, а Варлам тебя убьет». «Пусть». «Серьезно?» — удивляется Соня. «Она моя Клеопатра». «Чего?» «Клеопатра убивала любовников после ночи любви». «И ты готов умереть ради того, чтобы провести с ней ночь?» «Я готов на все». «Как его торкнуло», — замечает Яна. «А жениться готов?» — спрашивает Юлька. «Рехнулись, что ли?» «Значит, не на все». «Лучше убейте». «Ну, мы еще подумаем. А Ника остается». И они не дают мне ее увести. Естественно, я остаюсь тоже. Я веду себя осторожно, не хочу привлекать внимание Варлама. Все время за ним слежу и не попадаюсь у него на пути. А эти три курицы, чего они от меня хотят вообще? «Горько!» — орут вокруг. «Выпьем за здоровье молодых!» Нам вручают шампанское, Ника собирается выпить, ей уже все равно, что пить. Ей стало все равно еще после первого бокала настойки. Но я отбираю у нее шампанское и вручаю бокал с минералкой. Я знаю, что настойку ни в коем случае нельзя ни с чем мешать, иначе похмелье будет адским. Я не хочу, чтобы у моей девочки на утро болела голова. Хочу, чтобы она вспоминала эту ночь с восторгом. «Горько!» Я пью. Что я пью, уже не знаю. У Ники отбирать спиртное успеваю, а мне кто-то что-то наливает. Так, у меня был план. Какой у меня был план? Мы снова на диванчике, и я уже не хочу драть Нику как козу, а хочу целовать как нежную ромашку. «Ты так классно целуешься!» — жарко шепчет она. «Я? Да. А ты говорила, я врала». «Ника, я тебя люблю», — вырывается у меня. И это правда. Я безумно люблю эти длинные черные ресницы, эти волнистые пряди у лица, этот приоткрытый влажный ротик и эти абсолютно сумасшедшие серьезные глаза. «И я тебя люблю», — отзывается Ника. «Ты самый милый шершавый котик». Она гладит мою щетину, трется об меня своей гладкой щечкой. Кайф. Вот только где-то рядом снова знакомые голоса беременяшек. «Все нормально. Он ее любит, она тоже. Они же пьяные. Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Чего, блин, надо этим чокнутым любительницам пословиц?»